и пальцы просятся к перу, пирог бумаги, минута, и стихи свободно потекут. Продуктивная активация образно-ассоциативной деятельности может иметь место и в тех просоночных состояниях, которые возникают при тяжелых заболеваниях. Однако необходимо, чтобы к тому времени у человека сформировались мощные, незаглушаемые даже болезнью, доминирующие творческие задачи, затрагивающие глубинные основы личности. Именно таким образом было сделано, к примеру, блестящее математическое открытие гения одной ночи французского математика Эвариста Галуа. Теория алгебраических уравнений высших степеней с одним неизвестным сложилась у него накануне смерти, наступившей вследствие ранений на дуэли. Последнюю ночь Галуа провел в лихорадочном состоянии, а оно всегда характеризуется резкой активацией образно-ассоциативной деятельности. Спешно, непоследовательно, отрывочно ложились на бумагу его математические идеи. Ученый торопился передать их в письме другу. Однако эта работа была отклонена Академией наук как неясная. Немногие друзья, верившие в гений молодого Галуа, настойчиво продолжали дальнейшие исследования, в основу которых легли предсмертные идеи ученого. Позже выяснилось, что Галуа изложил теорему, которую смогли сформулировать и использовать только через 25 лет, когда математическое мышление достигло более высокого уровня. Говоря об особенностях творческой мыслительной деятельности человека, стоило бы указать на то, что существующие представления о мозге как органе мышления человека в настоящее время значительно дополняются. Именно здесь уместно вспомнить непривычные требования Чернышевского рассматривать каждую сторону деятельности человека как деятельность всего его организма, от головы до ног включительно. Чернышевский, «Избранные философские сочинения» в трех томах, том 3, страница 252. Согласно утверждению американского психолога и педагога Рагга, теория творчества должна постулировать, что в действительности не существует проблемы души и тела, и поэтому теории психофизического параллелизма и психофизического взаимодействия ложны. Каждый акт человека является цельным, интегральным актом всего организма. Аналогичная мысль прослеживается и в высказывании Бехтеревой о связи мозга с работой всего организма. Посмотрим на работу мозга с точки зрения скорости прохождения сигнала. Она велика, очень велика. И вот оказывается, что ее не хватает, чтобы обеспечить сложную психическую деятельность. Создается странное впечатление, как будто каждая зона знает все о десятках тысяч точек, участвующих в психической деятельности. А им, в свою очередь, все известно о ней, единственной. По-видимому, мозг владеет инструментом, который по мере необходимости, допустим, сложная и напряженная ситуация принятия решения, представляет возможность срочной передачи неограниченного объема информации. Изложенные соображения вряд ли противоречат тому факту, что функционирование мозга строго дифференцировано. Левое полушарие мозга ответственно за словесное, логически протекающее мышление, правое — за образно-ассоциативное, интуитивное мышление. Если интуитивное мышление и локализовано в правом полушарии, то это не исключает возможности того, что сам мыслительный процесс глубоко связан с биохимическими процессами, протекающими в организме в целом. Интересные результаты, помогающие уяснить механизм творческого процесса, получены харьковскими исследователями Ильинским, Ильинской и Короб при изучении особых гипнотических состояний. Авторы исходили из того, что методы лабораторных исследований творческой деятельности, связанные с широким использованием мышления вслух, оказываются неадекватными. Словесный самоотчет, как отмечали Бор и Бриллюэн, отвлекает испытуемого от размышлений.